Что именно, господин Галуа? Разрешите мне побывать в Ленинграде. Поймите, для меня это бесценно. Он умолк. Этот разговор Галуа начал как политик, политик искушенный, для которого многое из того, о чем он говорил, имеет аспекты видимые и скрытые. Но вот он заговорил о Ленинграде, и волнение перехватило горло. Здесь он был искренен, так казалось Тамбиеву. Как неискушен он был профессионально, где-то человеческое, исконное, заявляло о себе. Того, что я смогу сказать о Ленинграде, не скажет другой, поймите. Эта мысль о Векселе распространяется и на вашу поездку в Ленинград? Спросил Тамбиев и улыбнулся. Трудно было не улыбнуться. Да, разумеется, если под Векселем понимать добрую волю. Ответил Галуа и тут же добавил, стремясь предупредить нечто такое, что могло выглядеть как отказ. Я понимаю, что Ленинград — это сложно сегодня. Да, сложно, согласился Тамбиев. Галуа ушел. Тамбиев задумался. Каждая новая встреча с Галуа давала материал для раздумий. Но, разумеется, Галуа хотел выглядеть проще, чем он был на самом деле. Быть может, даже он создал себе маску. Русской, волею судеб, оказавшейся на том берегу, но помнящей свое первородство и желающей ради этого идти на все. Вот он приехал в Россию в час ее смертельной опасности, и все, что он пишет, исполнено великого уважения к народу, ведущему борьбу, хотя в чем-то нарочито недоговорено, в чем-то не ортодоксально. В более чем деликатном для него вопросе о Втором фронте Галуа готов проявить понимание русской позиции, хотя высказывает не столько свое мнение, сколько тех коллег-инкоров, которые склонны признать русскую точку зрения резонной. Однако, есть ли здесь Галуа? Вряд ли, думает Тамбиев. Есть в Галуа нечто иезуитское, когда, прихрамывая, он идет по залу, присоединяясь то к одной группе, то к другой. Если незримо пройти с ним рядом, поизумишься немало, как меняется интонация Галуа в зависимости от того, с кем он говорит. «О, это Черчилль, порядочная шельма!» Не применял сказать Галуа, если беседа один на один. «Пока он у власти, второго фронта не видать. Не ахти какой друг русских, этот Бивербрук, а как Черчилль напустился на него, когда тот заикнулся во втором фронте. На месте Бивербрука я бы вправил ему мозги». Но вот он в припрыжку обегает зал и ненароком сталкивается с Клином. «Ну что можно сказать о втором фронте? Худо ли, бедно ли, а старушка Британия сопротивляется». «Простите, о чем вы говорите? О действиях на континенте? Не думаю, чтобы Черчилль решился. Не хочу сказать, что согласен с Черчиллем, но понять его могу. Сегодня мы поможем русским, завтра они дадут нам пинка под зад, и нам придется убираться с континента, как во времена Дюнкерка». «Что ни говорите, о Черчилле нельзя отказать в правоте». Но главное, конечно, не в этом. Галуа — журналист-дипломат, достаточно авторитетный в кругах официальных. Одним литературным трудом такого положения не завоюешь, тем более человеку, чье французское происхождение сомнительно. А он человек достаточно влиятельный. Первое, что сделал Бивербрук, прибыв в Москву, пригласил к себе Галуа. Нет, не потому, что Галуа в кругу франков — франк, а в кругу русских — русский. И не потому, разумеется, что анализы русских дел, которые сумеет сделать Галуа, можно доверять. В этом анализе будут и мысль, и трезвый расчет, и знание предмета. Нет, не только поэтому. Если верно, что у посла помимо посольских советников есть советник за пределами посольства, то этим советником мог быть Галуа. Но у какого посла? Французского? Нет, не только. У английского тоже. Даже у английского больше, чем у французского. Имеет ли значение подданство? Очевидно, не решающее. Галуа подобен утесу посреди степи. Он не столько над землей, сколько в земле. И зримая часть утеса не дает представления о его размерах. Видимо, всему, что сказал Галуа, следовало дать ход. Тамбиев позвонил секретарю и сказал, что хотел бы видеть Грошева. Опыт говорил ему, необходимо выйти за пределы фактов, раскрыть психологию беседы, все, что беседа дала ему для понимания Галуа, например. И еще. Рассказ утратит нечто существенное и, может быть, понят неверно, если Тамбиев не выскажет своего мнения.